«Блин, видела бы ты этот ужас!» — скулил Банни. Руки друга так тряслись, что бедная оливка металась в бокале с мартини из стороны в сторону, будто попала в шторм. «Его убили прямо там, где мне делали прическу. Кошмар! И украли мою брошь!» «Она не твоя!» — сосредоточенно закрыла еще один сайт, оставив единственную закладку, выбранную из нескольких. Весь вечер я занималась выбором записывающего устройства. Сначала думала о звукозаписи, потом всерьез увлеклась изучением устройств с камерой. «Это сделал какой-то псих, Теа, хладнокровный и беспощадный». Тут сложно было не согласиться. «А если он серийный убийца? А если начнет охотиться за нами?» «У него нет оснований охотиться за нами. За тобой так точно». И я решительно нажала кнопку «Купить». «Что ты там делаешь?» «Покупаю записывающую систему». «Зачем?» «На всякий случай». «Теа». Банни подсел ближе и заглянул в монитор. Терпеть этого не могла. «А с этим мужиком что делать?» «А что я с ним могу сделать?» Раздраженно захлопнула крышку. «Ты так и не рассказала, что вчера случилось?» Банни пьяно вздохнул, намекая на дружеские объятия. И я не подвела. Обняла своего единорога и прижала к груди. «Нечего рассказывать. И лучше тебе знать поменьше». «Он тебе угрожал?» Друг, кажется, протрезвел. «Нет». Угрожал Аарон изящно и непонятно, но сомнений в реальности угроз не оставил. «А что?» «Мы поужинали». «Что он хочет?» «Пока непонятно, Банни. Он странный, но извинялся за то, что произошло в больнице». «Извинялся?» – выпрямился друг. «При большой потере крови звери теряют выдержку», – пожала плечами. «А мне? Нам просто не повезло оказаться вдвоем в этот момент. Его не должно было быть там». «Нет, ну прекрасно», – извинился он. Банни поднялся с места и заходил по кухне. Должно было выглядеть внушительно, но в пижаме получилось комично. «А компенсировать тебе моральный ущерб он не хочет?» «Мне от него ничего не нужно», – нахухлилась я. «Убрался бы из моей жизни. Давай закроем тему». Но только уже лежа в кровати, сама никак не могла перестать думать об Аароне Хауэре. В результате выскользнула в кухню подмерное сопение пьяного Банни и открыла крышку ноутбука. Вскоре перед глазами открылась галерея фотографий зверя со своей зверушкой. Теперь я смотрела на фото по-другому, изучая каждую эмоцию. Ни на одной. Этих эмоций с его стороны почти не было. Жесткий, холодный, отстраненный даже от своей невесты. Они везде рядом, но будто не вместе. Никаких совместных уикендов на лужайке в парке или где там богачи проводят выходные. Только официальные приемы. Никаких поцелуев и объятий. Даже в отчетах желтой прессы Аарон Хауэр был белым и пушистым, скорее темным и недосягаемым. Невесту становилось жаль. Грейс Долли, дочь директора сети банков и завидная партия, породистая миловидная блондинка, образчик невинности, благодетели и стиля. Но несмотря на ангельскую внешность, девчонка начинала бесить от фото к фото. Я смотрела на нее и вспоминала зверя и горячий укус на шее. Интересно, он и ее так кусает и доводит прикосновением языка до оргазма? Ни на одном фото девушка не прятала шею. Я специально просмотрела несколько. Никакой метки. Может, она не в курсе, кто ее жених? Со всем этим его требования не применять противозачаточные совершенно не вязались. Понятия не имела, что вдруг спонсировало мою смелость на этот раз. Злость на блондинку или на себя за дурость, но я потянулась к мобильному. «Ты требовал не принимать экстренную контрацепцию. Тоже временное помешательство». Я не заботилась о случайной беременности, у меня не могло быть даже запланированной. Но знать, что двигало им, хотелось. Аарон ответил быстро. «Ты принимала?» «Вот как он умудряется бесить меня даже на расстоянии. так и подмывало нахамить и поинтересоваться, какое его собачье дело. Но тратить энергию на мелкие пикировки не хотелось. Она мне понадобится. Пока я елозила пальцами по экрану, мобильный затрезвонил, а меня парализовало. Я присвоила его номеру имя «Зверь». Но теперь не особо была довольна находчивостью. Пульсируя на экране, оно пугало меня еще до того, как нужно было ответить. На фоне звонка пришла СМС с изящной угрозой. «Хочешь лично поговорить?» «Мда, в переговорах с ним я провалюсь сразу же». «Нет». «Что нет?» — тихо зарычал он. «Я не хочу говорить лично. Тебе сложно написать больше одного сообщения в день?» «Ты достойна большего». В голосе послышалась издевка. «Отвечай на вопрос. Успел отбежать от невесты?» Вдруг вырвалось у меня. Аарон ответил не сразу. Я услышала напряженный то ли вдох, то ли выдох. «Я не ночую со своей невестой». Голос прозвучал беззлобно, и это было плохо, потому что никак не поспособствовало включению у меня режима самосохранения. «Не поймет твоих ночных пробежек?» Не унималась я. «Теа», — вкрадчиво начал он, — «ты вчера так убегала от меня, что я даже подумал, испугал до смерти». «Ты и испугал?» «Не похоже», — усмехнулся он, и что-то внутри меня отпустило. Самую малость. Это было сродни сошедшему с плеч леднику. «Ответь на мой вопрос, пожалуйста». «Нет, я ничего не принимала». Он снова замолчал на несколько ударов моего сердца. «Хорошо», — охрип его голос. «Не принимай ничего». «Почему?» «Все равно не подействует. Нет смысла». «Врал. Но то, что смысла нет, 100%. «То есть ты ради этого мне звонишь посреди ночи?» Не стала скрывать сарказма в голосе. «Спокойной ночи, Теа». Но трубку не положил, дождался, пока первой отобью звонок. Я покрутила мобильный, глядя на очередной снимок. Белокурая овечка на нем вышагивала рядом с мистером Айсбергом, комично протягивая к нему пальчики опущенной руки. То ли секунду назад хотела подать ему руку, но он не взял, то ли просто немым жестом выражала всю суть отношений с ним. Что он мне собирался предложить своим, посмотрим. В сети не было ровным счетом ничего об этих мутантах, кроме пугающих столкновений то тут, то там. А особенности выбора пары тем более никто не освещал. На вопросы мог бы ответить тот же Дьюман, но он мертв. Да и цена за эти ответы меня вряд ли устроила бы. Может, не устроила и Аарона? Интересно, а он предлагал меня выкупить? Или прирезал Дьюмана сразу? Ход мысли натолкнул на новую идею. Я принялась изучать криминальные сводки той ночи, когда в больничке творился хаос. Ближайшей заварушкой в центре оказалась какая-то стрельба на одной из подземных стоянок. В сводке говорилось, что рядом с эпицентром разборок оказалась центральная улица. Оттуда и привозили к нам раненых. Был как раз выходной, люди гуляли всю ночь. Но вот о самих участниках перестрелки ни слова. Кто, зачем, почему? Это заставило меня усомниться в том, что мне помогут даже с доказательствами вины зверя в убийстве, но стоило попытаться. Кейв 2 часа готовил меня к встрече в Тейваль. К полудню сложно было поверить, что эта девушка в зеркале с макияжем в стиле нюд собиралась столько времени. Волосы мне уложили так, будто мне просто от природы везет просыпаться богиней. Из одежды он выбрал платье на тонких бретельках, чуть ниже колен, а остатки от шрама на шее закрыли модным платком пудрово-розового цвета. «Как тебя угораздило?» – ворчал он, расправляя концы платка. «Тебя научить?» – усмехнулась криво. «Получаешь 300 часов общественных работ в больничке и берешь ночное дежурство, так как там час за два считают, и ждешь, пока не хлынет лавина ночных психов по отделениям». «Почему ты мне не сказала тогда?» Посмотрел он на меня в упор. «Струсила», — ответила таким же взглядом. Кейв только покачал головой. «Хорошо, что не сказала. Я бы...» И он запустил в волосы пальцы, делая шаг назад. «Даже не знаю, что бы сделал. Вот и прекрасно». «К тому, что мой агент мало что может сделать в нештатной ситуации, я уже привыкла». «Так почему Дьюман все же согласился сделать с тобой съемку? И почему так скоро?» «Кейв, я не знаю, что в голове у этих... ненормальных художников». Я передернула плечами, кидая последний взгляд в зеркало. Сначала был недоволен, но я рассказала ему о произошедшем, и он вдруг изменил мнение. Кейв проследил за мной задумчивым взглядом, потом глянул на часы и скомандовал. «Поехали». Улица тонула в полумраке, несмотря на разгар дня. Вершины небоскребов Tower Set уходили в туман, отражаясь друг в друге полированными поверхностями. Деревья и зеленые газоны выглядели блекло, чувствовалось дыхание осени. Я вдохнула полной грудью урбанистического воздуха, кутаясь в пиджак, и нырнула на заднее сиденье кроссовера Кейва. «Ты изучила историю дизайнерского дома Тейваль?» Обернулся он ко мне с водительского сиденья. «Как только приехала в Крайтон», усмехнулась я. «Тейваль правил балом моды и трендов в Крайтоне и по всему Гринланду уже сотню лет. Они, как никто другой, умели сочетать традиции и новые направления в моде. Изящные, современные, комфортные и эксклюзивные коллекции зарекомендовали себя по всему миру. Главное модное событие года – Всемирная неделя моды – проходила в Крайтоне уже 49 лет. В этом году готовились невероятные показы в честь юбилея мероприятия, и я вдруг оказываюсь в шаге от возможности прикоснуться ко всей этой вдохновляющей суете. Карьера модели не вечна, и я давно уже вынашивала план поступить учиться на дизайнерский факультет, если, конечно, не сдохну молодой. Судя по моему собственному тренду, шансы неплохие. «С тобой будет встречаться глава выпускающего отдела, главный редактор журнала «Палс». Артелина Дюваль», — кивнула я. «Молодец», — вывернул руль Кейв, и машина изящно влилась в плотный поток. «Та еще акула, но нам с ней работать». «Где наша не пропадала, Кейв? После Аарона меня уже вряд ли могла напугать главный редактор, пусть и одного из ведущих журналов. Мало я их видела, что ли, за свою жизнь. Хотя нет, Артелина Дюваль выделялась уже тем, что прежде уровень таких, как она, был мне недоступен. По-настоящему высокая мода, а не самобытные, аутентичные молодые дизайнеры, благодаря которым я вообще вышла на эту дистанцию. Смотри, с ней очень терпеливо нужно». Кейв постукивал нервно по рулю, ожидая зеленого света. «Говорить с ней в основном буду я». «Но ты это и так знаешь. Система переговоров с заказчиками у нас с Кейвом была отлажена и проста. Да-да, улыбаюсь и киваю». Модный дом Тейваль располагался в целом здании, в центре стильного бизнес-центра. Когда-то эти небоскребы были первыми в Крайтоне, но и сейчас отреставрированные выделялись из множества зеркальных собратьев своей уникальной мозаикой по стенам. Пусть сюжеты и были наивны, мир во всем мире, цветы, птички, их хотелось рассматривать. Оказавшись внутри, мы с Кейвом сразу окунулись в характерную атмосферу. Винтажные люстры в два лестничных пролета с россыпью хрусталя соседствовали с потолками в стиле хай-тек. Старинные лифты будто вывернули наружу, и теперь они скользили своими бронзово-деревянными корпусами в стеклянных трубах. А стены сочетали в себе старинные элементы мозаики и равнодушного высокомерного металла. Пока мы с Кейвом шли через холл к ресепшн, я начинала потихоньку нервничать. Сладковатый запах кофе и дорогого парфюма всегда запускали в моем организме режим панического предвкушения. Каждый шаг в это недосягаемое царство хотелось документировать на телефон. Когда-то мы с Банни также входили в наше первое агентство. Я сфотографировалась с каждой вазой и репродукцией, Что и говорить, мы ценили каждую ступеньку, на которую удавалось подняться. Не сдержавшись, я все же щелкнула на телефон «Лифт в движении», делая вид, что что-то рассматриваю в дисплее, и отправила Банни. «Смотри, куда мы добрались». Когда нам предложили пройти в сторону лифта, я опустила плечи и выдохнула. «Круто». «Не расслабляйся». И Кейв шлепнул меня по ягодице, подтолкнув к выходу на этаже. Здесь уже не было намека на старину. Все в серо-металлических тонах. «Это отдел журнала», — шепнул Кейв и указал пальцем по коридору. «Ты был тут?» «Однажды», — поморщился он. «Пытался выиграть конкурс на статью в Палс. Но тогда я видел Артелину Дюваль лишь мельком». И он, искрометно улыбнувшись, открыл мне двери в приемную. «Мистер Мальтер», — нервно подорвалась с кресла хорошенькая секретарша, «мисс Мэлори». Глазом не успела моргнуть, она уже сдирала с меня вельветовый пиджак. «Позвольте, что будете?» «Воду». Сейчас, чтобы разбавить весь адреналин в крови, мне нужно было литра три. «Кофе», — только успел произнести Кейв, как из кабинета послышалось властное: «Ну где они?» Мы с Кейвом многозначительно переглянулись и шагнули навстречу мечте. Мечта не была рада нас видеть. Артелина Дюваль воззрилась на нас поверх модных узких очков, даже не двинувшись с места. Надменная, отполированная до блеска, обесцвеченная до изысканного жемчужно-серого, она источала могильный холод. «Миссис Дюваль», — включил обязательную программу Кейв, «невероятная честь быть сегодня здесь. Позвольте представить», и он повел в мою сторону рукой, неожиданно заряжая единственный патрон. «Последняя муза Дастина Дьюмана — Тиана Мэлори». Нервничал как никогда. По выражению главного редактора Палс, ясно читалось, что она готова была лично оспорить этот сомнительный титул. Да и я бы отдала его кому угодно. «Невероятно», — процедила она, поднимаясь. «Мы все переживаем в эти дни тяжелейшую утрату, а вы, похоже, празднуете». Она вышла из-за своего стола, сложив руки на груди, и застыла укором нашей алчности. «Дастин Дьюман был нашей путеводной сверкающей звездой в этом мире», — горько заключила она. «Вам невероятно повезло работать с ним». «Невероятно повезло не стать его вещью, черт возьми. Вероятно, в этот момент я чересчур сильно сдавила челюсти, и миссис Дюваль воззрилась на меня». «Муза?» «Сомневаюсь». Я мысленно считала до 10 уже третий раз. Подобные унижения в нашем бизнесе – не редкость. За годы я обросла такой броней, что вряд ли меня могло всколыхнуть сомнение этой леди в моей избранности, да и пусть подавится. «Скорее, трагическое стечение обстоятельств», – припечатала она, разворачиваясь к столу. «Но я одна так считаю, поэтому присаживайтесь». С трудом подавив смешок, я, как ни в чем не бывало, уселась на предложенное место, но стакан воды проигнорировала. Не стоило этой львице давать понять, что у меня уже пересохло в горле, а мы еще даже не начали. С Кейва тоже было, как с гуся вода, и не таких видывал. «Как вы знаете, в этом году дому Тейваль выпала честь праздновать юбилейную неделю моды. Собраны лучшие художники страны. На подиуме и в интерактивном пространстве будут представлены невероятные по своим масштабам проекты. Вы станете частью одного из самых больших». И она развернула ноутбук, стоящий перед ней монитором к нам. В этот момент позади клацнули двери, и я обернулась. На пороге офиса Дюваль стоял мужчина. Что-то восточное сквозило в его внешности. Слегка смуглая кожа и глаза цвета оливок, как у кота. И ухмылялся он нагло, по-кошачьи. Стильный, но стиль его был свободным, своим, не говорящим ни о каком конкретном дизайнере. Он несколько секунд восхищенно пялился на меня, потом ухмыльнулся шире и перевел взгляд на Кейва. «Александр Шейн», и протянул ему руку, и голос какой-то урчащий, кошачий, Я моргнула, и давно я вижу в мужчинах зверей. Кейф Мальтер. Расплылся в улыбке мой агент. А это Тиана Мэлори. Я знаю. Улыбка мужчины стала шире, и он снова повернулся ко мне, теперь уже протягивая руку. Стоило ответить на рукопожатие, он выдернул меня из кресла и поставил перед собой. Отлично. Двинулся по кругу, любуясь. Александр, вице-президент Тейваль, вступила Дюваль. Он особенно хотел сегодня видеть вас. И нисколько не жалею. Кивнул довольно, будто издевался над главным редактором. Ты уже рассказала им о проекте? Нет еще. Ты же хотел присутствовать. Пожала она плечами. Не скрывала неприязни, но это вдруг перестало задевать. С появлением этого мужчины атмосфера вокруг еле уловимо изменилась. Он будто обозначил меня особенной и сделал недосягаемой даже для главного редактора Дюваль. А ведь до его появления нервы разве что не звенели от напряжения, что она создавала. «Отлично», — вернул меня в кресло Шейн и сел рядом, пользуясь тем, что Кейв так и не решился занять место раньше. «Начинай». «Прошу». Наше внимание вернулось к монитору ее ноутбука, вернее, мое и Кейва. Внимание Шейна концентрировалось на мне, хотя объяснить себе это было сложно. Может, паранойя, а еще я чувствовала другое. Одним из ключевых моментов заключительного вечера воскресенья станет показ украшений, определивших когда-то целые направления в моде. Некоторые хранятся в музее нашего дома, другие привезут со всего мира. Тут уж было не до Александра. Нет, сами украшения меня по-прежнему не интересовали, а вот показ и его значение я быстро оценила. Кейв не отставал. Одного взгляда в его блестящие глаза хватило, чтобы понять. На таком уровне еще никто из нас не работал. «Вы, Тиана, навсегда войдете в историю как модель Дьюмана, последняя, поэтому вам достанется работа с коллекцией Дастина. Фотосессии, участие в разработке полного образа для показа. Самое дорогое колье из его новой коллекции станет ключевой деталью», — вступил Александр. «А разве его не приобрели?» — моргнула я. «Приобрели», — пожал он плечами, — «но нам с тобой нужно будет обаять его нового владельца, чтобы он разрешил взять его на время». «Обаять?» — раскрыла я глаза. «Обаять Аарона Хауэра, чтобы иметь сомнительную честь носить колье, которое он выбрал для невесты?» «Не знаю, что меня взбесило больше. Необходимость обаять зверя, который доводил меня до оргазма, просто лизнув в шею, или унизиться перед ним, выпрашивая колье его невесты. Как это будет выглядеть? Что этот тип имеет в виду под «обаять»? И как можно вообще попасть в такой переплет случайно?» «Почему я? У тебя есть на это право». Казалось, Шейн постоянно улыбался глазами, но даже легкое подрагивание уголков его губ казалось оскалом. «Ты единственная, кто его надевал на публике». Странное основание, позволило себе усмехнуться. «Отнюдь. И если я не ошибаюсь...» Он сделал многозначительную паузу, прежде чем продолжить. «Аарон Хауэр купил колье, когда увидел его на тебе». Дюман дождался, когда я посмотрю ему в глаза. «Он согласится, если попросишь ты». На этот раз я не видела бликов, но догадка, что передо мной сидит такой же зверь, ошпарила нервы. Либо я сходила с ума, либо начинала на самом деле выделять мужчин этой расы. Еще один. И сколько их было, интересно, до этого. Как много среди нас подобных Дьюману и Хауэру. «Тиана?» — вывел меня из ступора Шейн. Я моргнула. «Когда?» — он глянул на часы. «Через полтора часа у меня с ним встреча в его офисе». Я едва не ругнулась грязно вслух, но Александр будто расслышал меня и хищно усмехнулся. «Пойдемте пообедаем. Я расскажу подробнее о неделе моды и о наших проектах». Кейв окрыленно вспорхнул с кресла, я же поднялась с трудом. Через полтора часа я увижу зверя. «Мистер Шейн», — обратилась я к мужчине, когда Кейв, извинившись, отстал от нас, отвечая на накопившиеся пропущенные. «Вы уверены, что стоит отвлекать такого занятого человека от работы? Он даже за колье пришел ночью». Мы шли по коридору в сторону лифтов, но потом вдруг свернули вправо. «Боишься его, Тиана?» И снова эта его кошачья ухмылка. «Мне он не понравился», — не стала врать я. «Он многим не нравится», — неожиданно жестко отозвался Александр, но тут же лучезарно улыбнулся попавшейся навстречу девушке. Та заметно покраснела, что не помешало метнуть в меня взглядом молнию. «Кот? Он и в Африке кот. Но отправить ему просто официальный запрос будет глупо. Такие вещи решаются в жестких переговорах». «Боюсь, не создана я для них», — скорее пробормотала, но он расслышал. За поворотом вдруг оказалась стеклянная стена, а за ней просторное светлое кафе. Приглушенная музыка, спокойная атмосфера, легкий флер дорогих духов, только концентрированные сливки модного дома за столиками, и я с Кейвом. «Ты себя недооцениваешь», — Алекс толкнул передо мной прозрачные двери. «Дизайн твоего платья будет разрабатывать сам Лоуренс Кафарелли. Сценарий твоего появления и атмосферы готовится лучшими постановщиками нашего дома. Над видеороликом, который предоставил Кейв Мальтер, будет рыдать весь зал, а о тебе будет говорить весь Крайтон и Гринланд. Ты станешь второй Гретой Вольери, детка». «Убедительно. Ради такого бриллиант можно и выкрасть», — усмехнулась я, усаживаясь на предложенный стул за столиком у окна. «Надеюсь, до этого не дойдет». Обошел он меня и уселся напротив. «Хорошо, Кейв как раз закончил с разговорами, потому что обедать с этим типом один на один не хотелось. Хотя, что ему до меня? Пока они с Кейвом обсуждали контракт, я боролась с любопытством рассматривать каждого, кто уже сидел в кафе или входил. Для меня все эти люди были богами. Сюда, как мне казалось, попадают только самые целеустремленные или гении, или и то, и другое. Наша троица тоже не оставалась без внимания. Пару раз даже подходили и просили Шейна представить нас. Я начинала осознавать, что по стечению трагических обстоятельств стала знаменитой. «Кажется, мы с тобой знаменитость», — набрала Банни. «Я бы хотел примазаться, да, но Дьюман весь тот вечер облизывал тебя». «Фу». Когда подняла глаза от мобильного, обнаружила, что Александр смотрит на меня со своей фирменной улыбкой. Он мне не нравился. Я все искала знакомые блики в глазах, а непонятная энергетика мужчины нервировала. «Порычи уже». Вздернула бровь в ответ на его внимание, и он, вероятно, ошибся кнопкой и включил на полную обольщение. Улыбнулся шире, добавил взгляду влажности, и я погасила свою улыбку. «Совсем за дуру меня принимает», — Шейн усмехнулся. «Мне кажется, теперь я понимаю, что именно в вас нашел Дастин Дьюман. Поехали». И настроение окончательно испортилось. Кейв ретировался тотчас, открестившись делами, хотя иначе и быть не могло. Не водить же меня за ручку, но и бросить на съедение двум зверям было с его стороны опрометчиво. Я все не сдавалась в своих предположениях относительно этого кота. Александр усадил меня в кабриолет и сам сел за руль. «Как вы познакомились с Дастином?» Хоть авто и было открытым, разговаривать уличный шум не мешал. «Как со всеми заказчиками. Мой агент привел меня на примерку, в его случае украшений. Я делала вид, что мне очень любопытно происходящее за пределами машины». «Вы уже снимались для него раньше?» «Нет, видела его впервые в день съемки». Александр замолчал надолго. «Не поверил?» «И какое ему дело? Он был вашим другом?» Попыталась поддержать разговор. «Если он предлагает столь тесный вариант сотрудничества, я могла допустить вопросы и со своей стороны. хоть над каждым стоило хорошенько думать. «Да», — хмуро кивнул он и нажал педаль газа. «Примите мои соболезнования». Мужчина не ответил, только с едва заметным усилием сжал руль. Я понятия не имела, где находился Black and Gold Industries, не думала, что придется когда-либо направляться туда на встречу с хозяином моей метки. Пока странности нового знакомого хорошо отвлекали от того, что мне предстояло, но чем дальше мы удалялись от центра, тем больше начинало трясти. Крайтон вдруг показался незнакомым и враждебным. Длинный мост над элитным районом с одноэтажными домами привел в тень небоскребов. Царство бетона и металла. Я поежилась и плотнее укуталась в короткую курточку, осматриваясь. Зелени здесь почти не было, зато мрамора и камня хоть отбавляй. Фонтаны, площади, статуи, тротуары и те мимикрировали под мрамор. Gold and Black Industries напоминал черный обелиск посреди такой же черной площади. Голова кружилась от высоты здания, а дыхание сперло от давления этого равнодушного величия. Мы с Шейном беспрепятственно прошли через контроль на входе, но когда увидела хорошо знакомого мужчину по ту сторону турникета, наконец поверила, что я действительно попала во вселенную Аарона Хауэра. Нас встречал Клауд Найф, тип, который вез меня на нашу встречу со зверем. «Здравствуйте, я мистер Найф. Пройдемте, мистер Хауэр вас ждет». Шейн взирал на нас с хищным высокомерным прищуром. «Интересно, как он себе все это представляет? Поставит меня посреди офиса отвлекать внимание, а сам будет лить пафосную чушь в уши Хауэра о высоком искусстве? Бред. Почему просто не предложить цену? Или мы приехали торговаться?» «А сколько стоило это колье?» — спросила я тихо, когда мы вышли из лифта. Мне срочно нужно было отвлечься хоть чем-то, потому что Аарон Хауэр будто уже смотрел на меня, был в каждой детали своего офиса, в лаконичных, режущих гранях стен и потолков и их холодных металлических бликах, в аномальной тишине, в которой казалось слышным даже мое сердце, никаких люстр, деталей интерьера и тем более цветов. Тут ничто не приживется, даже тараканы. Столько, что можно было бы купить весь Тайваль. Черные бриллианты для этой коллекции – самые дорогие камни в истории ювелирного искусства. «Прошу», – толкнул двери мистер Нож, и я вошла первая. Сколько шагов сделать и сколько раз вдохнуть, я продумала заранее, потому что надо было играть отсутствие всякого знакомства с мужчиной, который сидел за столом в дальнем углу просторного кабинета. Ни пылинки тут не пролетало, а если бы и пролетело, то они бы вмиг вспыхнули между нами от взгляда, который он устремил на меня в первую секунду. Когда рядом оказался Шейн, фаер-шоу во взгляде прекратилось разом, и эмоции зверя покрылись коркой льда. «Мистер Хауэр». Александр даже не кивнул, не устремился он жать руку принимающей стороне. «Благодарю, что выкроили несколько минут». «Мистер Шейн». А вот Аарон кивнул. «Вы меня удивили». У меня же пересохло в горле, стоило услышать его голос. Я сделала резкий вдох, и зверь медленно перевел на меня глаза, сдвигая брови на переносице. Меня будто металлом приложило, но больше я не делала попыток наполнить легкие полностью. «Это мисс Тиана Мэлори. Может, вы помните?» — повел рукой Александр в представляющем жесте. Голос при этом мастерски инкрустировал еле уловимой насмешкой. «Именно она надевала колье, о котором мы приехали говорить в ту ночь, когда мистер Дьюман трагически погиб». Аарон медленно моргнул, не выражая ровным счетом ничего на лице. «Я слышал. Так что с колье?» И тут вдруг этот предприимчивый, жесткий переговорщик Шейн картинно повел рукой, предлагая мне что-то сказать. Я повернула к нему голову, вопросительно вздернув брови. «Я?» Он ободряюще кивнул и сделал шаг назад. Мы будто остались со зверем на поле. Я пешка, он ферзь. Брови мужчины сдвинулись еще сильнее, а взгляд затопила тьма. «Дадите мне поносить колье вашей невесты», слабо соображая, что несу, выпалила я. По ощущениям, я бы не сделала более глупого, даже если бы влепила торт в его лицо и воззрилась на результат. «Вам?» — сощурился недобро он. «Мне?» — вдруг взыграло во мне чувство собственного достоинства. «Как метить меня так можно? А допустить, что я надену баснословно дорогую вещь поносить, так недостойно?» Зверь вдруг оскалился. «Мистер Шейн, это все ваши доводы?» «И чем же я вам кажусь недостойной?» Даже не позволила Александру и рта раскрыть, хотя слышала, тот сделал шумный вдох. Сложила руки на груди и нахмурилась. Не породистая аристократка, а простая модель, которая вылезла из грязи, работая сутками 5 лет, как проклятая, и живя в клоповнике на 8 человек. Что делает вашу невесту более достойной? В глазах зверя заискрили знакомые фейерверки. «Помнится, вам было ее жаль. У вас хорошая память». Мой ответ — нет. Будто пощечину залепил, но следом вдруг нежно коснулся пылающей кожи. «Это колье для особенной женщины». Его голос знакомо охрип, и я снова не удержалась, чтобы резко вздохнуть. «И носить его отныне будет только она». Стало легко выдержать его взгляд, потому что готова была убить его своим. «Показал, значит, мне мое место. Особенное, значит, это его овца. А меня можно поиметь где угодно». Я развернулась на каблуках и направилась к дверям. Шейн тоже не удосужился попрощаться и настиг меня уже у лифта. «Да, жесткие переговоры не твое», — покачал головой недовольно. «А я думал, если Дюваль выдержишь, то и Хауэра». «Совсем не одно и то же», — запрокинула я лицо, чувствуя, как пылают щеки. А еще хотелось рыдать от обиды и бессилия. «Честно, не понимаю, на что вы рассчитывали?» «Я и сам не понимаю». И он шагнул в лифт. «Поехали отсюда». Сообщение от зверя пришло в 6. Я закрыла за собой двери квартиры и добрела до дивана. День прошел в знакомствах с ключевыми людьми модного дома, с которыми предстояло работать. Шейн будто и не расстроился вовсе, получив отказ Аарона. Все так же продолжал планировать мое участие в показе украшений. Судя по сценарию, я должна стать центром дефиле. Да и дефиле проект сложно было назвать. Скорее, анимированное представление. Настолько масштабного представления я не видела даже на церемонии вручения кинопремии. Остатки дня я просматривала демо-моделирование показа, и даже в набросках оно поражало воображение. Банни несся домой с китайской едой, чтобы услышать рассказ и посмотреть мой корявый фоторепортаж на мобильном. Но планам не суждено было осуществиться. Я, конечно, попробовала послать зверя с его требованием спуститься через 30 минут к мистеру Найфу и сесть в машину, но он заверил, что тогда мистер Найф просто вынесет меня из квартиры на плече. «Урод!» — ругнулась я и хлопнула входной дверью. Злость клокотала в груди, а бессилие только подливало масло в огонь. На приветствие охранника у ворот я даже ухом не повела, плюхнулась на заднее сиденье. «Плохой день», — сел впереди Клауд. «В ваши обязанности входит мой ежедневный допрос?» — огрызнулась я. «Да, плохой день. А теперь еще и вечер». «Понятно», — пожал он широкими плечами и отвернулся. «Но можно было бы попытаться исправить хотя бы вечер». «Мистер Найф, если один мужчина испортил вам день, каковы шансы, что вечер он не испоганит еще больше? Тем более никаких стремлений что-то менять у мистера Хауэра нет». «Смотря что и в какую сторону вы хотели бы поменять. Я хотела бы, чтобы меня оставили в покое». «Как скажете, мисс». Когда внутри все взрывается от гнева, подчеркнуто меланхоличная манера езды водителя бесит еще больше, а классическая музыка в салоне наэлектризовала воздух еще больше. Чертовы эстеты, классику они слушают и такие все нарочито вежливые, достойные, породистые. «А вы тоже зверь?» Повернула я голову к охраннику, но он сделал вид, что не слышал моего вопроса. Только когда я проигнорировала его поданную руку на выходе из машины, он сдвинул брови. «Вы ничего не знаете о том мире, куда вам не повезло угодить», склонился к самому лицу. «Поэтому будьте благоразумны». Я глянула в его глаза, отвечая злым взглядом, и упрямо сжала губы. На этот раз мы приехали в отель «Golden Palace», баснословно дорогой, чтобы чувствовать себя здесь дешевой шлюхой, но я сумела. Джинсы и растянутая майка, которыми я обозначила свое наплевательское отношение к статусу приглашающей стороны, казались прозрачными, пока шагала через пышущий статусом холл. «Мистер Хауэр задерживается», — сообщил мне в лифте Найф. «Прекрасно», — закатила глаза. «В номер он за мной не последовал. Подождал, пока пройду пару шагов вперед, и неслышно закрыл двери». Я вздохнула, осматриваясь. Первое, на что обратила внимание — запах. Он будто дублировал тот, призрачный, что сопровождал меня как тень. Ноты яркой горечи вдруг ткнулись в солнечное сплетение каким-то отчаянием и незнакомой жаждой защиты. Я тряхнула волосами и прошла в гостиную, отделенную от входа прозрачной панелью. У окна был накрыт стол. Свечи отражались в окнах, и, казалось, монстр следит за мной с другой стороны и жмурит горящие глаза. Запахи еды напомнили, что я поспешила убраться из квартиры до прихода Банни, и я, послав все к чертям, села ужинать. Нашла пульт от плазмы, набрала себе еды на тарелку и уселась на диване, скрестив уютно ноги. Внутри все равно пекло от адреналина в ожидании зверя, но я упорно наслаждалась потрясающей пастой с креветками и теплым салатом с какой-то птицей. Как он вошел, я не услышала, только жажда вдруг стала острее, в груди стукнуло лишним ударом сердце, и я обернулась. А Аарон стоял позади, сложив руки в карманы брюк, и смотрел на меня с таким выражением лица, будто решал, стоит приближаться или нет. «Как ужин?» — голос зверя показался уставшим. «Спасибо, неплохо», — пожала плечами и вернула внимание на экран плазмы. «Выключи телевизор». Его приказ прошелся по нервам легким остужающим дуновением, но тело среагировало волной озноба. Я потянулась к пульту и щелкнула красную кнопку. «Что еще не так?» Но он молча обошел диван и направился вглубь номера, а вскоре до меня донесся шелест воды. Я спустила ноги и направилась к столику, где осталась бутылка вина. Аарон вернулся через несколько минут без пиджака, в рубашке с ослабленным воротом и, кажется, слегка влажными волосами. В полумраке не разобрать. Я сидела на стуле в нашей с Банни любимой манере, поджав под себя ноги, и болтала вино в бокале. «Я не мог не отказать тебе сегодня», — вдруг бросил он, медленно приближаясь. Город перекатывался в бокале огнями, так напоминавшими искры в его глазах. Я молча сделала маленький глоток и прикрыла глаза. «Теа, что ты сегодня планируешь? Зачем я здесь?» — посмотрела на него. Он молча сел напротив, но снова не спешил отвечать, и это взбесило. «Мы говорим только на удобные для тебя темы. Не знаю, откуда такая смелость, ведь еще не напилась, но что-то подсказывало, зверь ее быстро задавит». «Мы не говорим», — констатировал он холодно. «Ты прав», — кивнула. «Сложно беседовать с мужчиной, который утверждает, что купил как вещь, и не упускает возможность указать мое место». «Твое место?» — недобро сощурился он. «Я даже шлюхой не могу себя обозначить. Ты меня не трахаешь больше». Пожала дрожащими плечами и сделала большой глоток. «А хочешь?» — зло оскалился он. «Я хочу убраться отсюда», — выкрикнула и швырнула в него полупустой бокал. Как он уклонился, сложно сказать, и даже глазом не моргнул на звон стекла позади. «Никогда так больше не делай». Под ложечкой болезненно заныло от странного хриплого рычания, в которое вдруг обернулся его голос. «Тебе ясно?» Последние слова он процедил сквозь зубы. «Я не люблю повторять вопросы». «Ясно. Что-то внутри подсказало. Лучше сейчас блеять, а не рычать. Может, не зря его невеста напомнила мне овцу?» «В моем мире, Тиана, все не так, как привыкла ты. То, что дико для тебя, моя реальность». Он сделал глубокий вдох, будто успокаиваясь. «Наших женщин с рождения учат быть парой мужчине. Дьюман говорил, что ваши женщины бесплодны». Я подняла голову. Он какое-то время прожигал меня злым взглядом. «Так и есть». Снизошел до ответа. «А дети?» И снова тяжелая пауза. «Дети не проблема. Лучше бы я не поднимала голову». «Вы для этого покупаете таких, как я?» «Для этого таких, как ты, не покупают». Голос зверя стал глуше. «Содержите где-то?» Мой дрожал. Он не ответил. «Зачем я тебе?» Я дышала все тяжелее, и снова ответа не последовало. «Что я тебе такого сделала?» Съежилась в комок дрожа. Горло сжимало отчаяние. Я словно билась в паутине, и она плотнее связывала по рукам и ногам. Не дернуться, не попросить о помощи. Его взгляд дрогнул. «Теа». В грудь будто ткнулось что-то мягкое, теплое, обволокло и успокоило. Я моргнула, и ощущение исчезло, оставив неожиданную уверенность. «Шейн тоже зверь?» Вздохнула глубже и выпрямилась. «Зверь?» усмехнулся он. «Вас называют так по телеку», передернула плечами. «Понятно». Он выпустил меня из плена внимания и опустил взгляд. «Да, Шейн, тот еще звереныш». Я нахмурилась. Это означало лишь то, что теперь моим реальным местом работы был клубок интриг, а не модный дом. И что ему нужно? «Я. Прекрати дрожать». Стало интересно, как воспитывают их невест. Чему такому нужно учиться всю жизнь? «Как же вы с такими, как я, мучаетесь?» Вздохнула глубже. «Это ты мягко сказала. Почему не обучаете и нас с рождения?» Теперь блики свечей обосновались в его глазах, и от любого движения воздуха рассыпались на искры в его зрачках. «Потому что ваше правительство запрещает вмешиваться в жизнь потенциальных лотов до момента их приобретения». «Нас продает правительство?» «Двум мирам нужно как-то уживаться». «Идем на уступки», — пожал он плечами. «Еще вина?» «Можно». Я протянула ему бокал, между нами воцарилось какое-то настороженное перемирие. «Я устала. Зверь тоже, я это чувствовала. У тебя впечатляющий офис». Он беззлобно усмехнулся. «Я не был готов к твоему визиту, Шейн не предупредил». «Надо было готовиться по-особенному, чтобы унизить меня еще больше?» Закатила глаза, вспоминая его слова. Разговора у нас снова не получалось. Я отметила очередной дипломатический провал большим глотком. «Чем я тебя унизил?» Он проводил взглядом хрусталь до самых губ. «Ты правда не понимаешь?» Вино показалось совершенно другим на вкус, сладким, пряным, расслабляющим. Первый бокал взбудоражил и обжег горло. «Не понимаешь из нас двоих ты?» «Прекрасно», — оскалилась я. «Потому что я не объясняю». «Думаю, ты объясняешь больше, чем планировал», — заметила с сарказмом. Зверьком сейчас была я, потому он так и усмехнулся. Он меня себе завел, и теперь с интересом следил за моими реакциями. Я видела в его глазах интерес, с которым он наблюдает за каждой моей эмоцией и движением. Должно быть, то еще развлечение. Растерянное, испуганное, недрессированное. «Я ничего не планировал, Теа», — серьезно возразил он. «Еще один большой глоток, и показалось, что я вполне могу вот так с ним ужинать хоть каждый день. Так зачем готовиться к моему появлению?» Я снова облизала сладкие губы. Видела, он особенно пристально следит за этим моим действом, жадно повернув голову слегка на бок. Только я едва отдавала себе отчет, что тону в его взгляде. «Ты выбиваешь меня из равновесия, потому что мне хотелось утонуть». «По тебе не скажешь». Я не мог позволить ему догадаться. Моргнул он и опустил взгляд на свечи. «Почему?» «Александр Шейн — высший в своем клане. Он притащил тебя ко мне, чтобы проверить, принадлежишь ты мне или нет». Я начала ловить себя на том, что готова слушать его. Мне нравилось, как он говорит, вернее, как старается это делать. Было ощущение, будто мы общаемся на разных языках и едва понимаем друг друга, но от этого только интереснее и чувственней. Я снова будто уплывала в какой-то транс. Дыхание становилось поверхностным и быстрым. Хотелось стряхнуть с себя это странное предвкушение, и я цеплялась за нить разговора, как утопающий за соломинку. «Зачем ему это?» «Из-за Дьюмана». В голове щелкнуло, дыхание сбилось. Стоило труда вспомнить, что мне ведь как раз нужно было вывести его на этот разговор. А тут он сам начал говорить об убитом ювелире. Зверь вдруг сощурился, но я не придала этому значения. Стук, вмиг ускорившегося пульса, будто заглушил здравый смысл и осторожность. «Из-за того, что ты его убил?» Никогда прежде я не видела у человека такой взгляд, но то, что его нужно бояться, хорошо знала. С таким дикие хищники и смотрят на свою жертву в ее последние минуты жизни. Видела на зооканалах. Я не вскрикнула только потому, что горло онемело от ужаса. Аарон медленно поднялся и шагнул ко мне, а я вжалась в спинку стула. Когда он приблизился, меня уже трясло, и прикосновение его пальцев к груди, на которой висел кулон камера, обжег почти натурально. Резкий рывок, и шею будто ошпарило, а зверь пристально всмотрелся в трофей с обрывками цепочки. Она наверняка оставила красный след, но одним больше, одним меньше, мне ли теперь привыкать? Вторая рука молниеносно обхватила шею и рванула меня вверх. Я вцепилась в его запястье, забившись в панике, а он приложил меня к стеклу затылком. «Хочешь собрать на меня компромат?» — прорычал в лицо. Я прохрипела и стукнула его в грудь кулаком, только он этого даже не заметил. «Слушай внимательно и запоминай», — прорычал в лицо. «Ты принадлежишь мне с потрохами. Никто тебя не кинется, кроме твоего друга Гея, если мы вдруг оба не выдержим свалившегося на голову счастья. Сейчас ты живешь, работаешь, ходишь и дышишь только благодаря тому, что я позволяю. Тебе ясно?» Рука ослабила давление на горло, и я получила возможность полноценно вдохнуть. «Сволочь!» – просипела. Он приблизился к лицу так, что почти коснулся губ своими. «Зверь!» – поправил меня цинично и разжал пальцы. «Гею лучше рассказывать поменьше», — бросил неприязненно. «Свободно». Когда за мной закрылись двери, в номере что-то разбилось с диким грохотом, и я рванула по коридору. Босиком.